Раздел 8. Андрей опустил трубку на рычаг, так и не набрав номер. Нет, во-первых, не посоветовавшись с Фло, звонить глупо и даже опрометчиво, а она спит. Во-вторых, доверять такую информацию городскому телефону не стоит. Лучше встретиться с глазу на глаз. У Андрея имелся один хороший знакомый, который, возможно, способен помочь в точном опознании старшего лейтенанта, бывшего охранника и частного детектива. Именно по частным сыскным агентствам специализировался корреспондент уголовной хроники небольшой бульварной газетенки «Ваше зеркало» Жуир и Ехида Славка Лабунов. Он скорее являлся не столько журналистом, сколько сыщиком или антисыщиком. Будь у него слог получше, Андрей давно бы перетянул его к себе в редакцию. Впрочем, Соболин и так однажды предлагал парню отказаться от немного несвойственной тому роли творца. Просто, введя его в собственную команду, Андрей позволил бы Славке заняться тем, чем сам Бог велел тому заниматься, сыском, только в интересах журналистики, а не потением над простейшей строчкой. Но гордый, хоть и почти голодный Лабунов в еще не растраченной студенческой манере бойко, но по-петушиному заявил: «Тебе, Андрюша, отваливают денег немало, но ты почему-то не бросаешь свою старинную сталинскую квартирку. Говоришь, там тебя толстые стены устраивают. Так и меня устраивает мой собственный слог. Он хоть и тяжеловесный, да мой». Впрочем, Славка в своем пафосе немного лукавил. Была у него одна страстишка, а точнее идея фикс — свобода свободной любви. Он боролся с частными сыскными агентствами, снимающими зеленые сливки с адюльтера, за что и страдал, причем не раз, как на ниве средней тяжести телесных повреждений со стороны благодарных сыскарей, так и на ложе телесных утех, это уже в качестве признания со стороны искренне благодарных жен, естественно, чужих. В общем, столь романтичным делом Лабунову в редакции Соболина заниматься просто не позволили бы. Зато в одном теперь Славкина картотека может сгодиться Андрею. Наверняка, если Старлей хоть раз баловался разводными делами, то он в ней окажется. А если нет, тогда уж пиши пропало. А сам Андрей никак не мог припомнить, где и когда именно видел Ремизова Петра Сергеевича. Соболин покосился на часы. Да, целых 3 часа еще нельзя будить Фло, а самому ему теперь уж точно не уснуть.